Глава 18. Раздался звонок магафона. Сначала я почувствовал вибрацию, а после услышал знакомую мелодию. Я вытащил аппарат из кармана. На экране горело имя Ирина. «Да, алло, Ирина, что-то случилось?» Я пытался сделать так, чтобы мой голос прозвучал максимально спокойно. На той стороне пауза. Потом ее голос, легкий, с какой-то ноткой. «Удивление?» «Привет. Это я у тебя хотела спросить, что случилось? Ты тогда так резко сбежал, и, судя из разговора по магафону, у тебя были какие-то проблемы? Я долго не звонила, думала, ты сам наберешь, но ты молчал, и вот я не выдержала. И у меня-то как раз ничего не случилось. Я просто позвонила узнать, как у тебя вообще дела. Ну, почти», — ответила мне княжна. «Почти». Это слово зацепило. Значит, причина все-таки есть. «У тебя все хорошо? Мне кажется, что я тебя слегка взбудоражила своим звонком», — сказала Ирина, и в ее тоне появилась некая забота. «Ладно, вроде бы все в норме. А значит, можно выдохнуть и продолжить диалог спокойно». «Да нет, княжна, все хорошо. Все свои проблемы наконец-то решил. Я уезжал из города по делам и вот теперь вернулся. А то, что ты слышала, да, казалось не такой уж и большой проблемой», — сказал я, стараясь вложить в голос уверенность, скрывая легкую усталость. «Я просто на пробежке сейчас, вот и запыхался. Сорвал голос, сама понимаешь. Кстати, ты же сказала «почти». А значит, какой-то разговор у тебя ко мне есть? Давай, рассказывай». Она снова некоторое время помолчала, будто собираясь с мыслями. «Ну, ладно, да», — наконец призналась она. «Ты занят сегодня вечером, Алексей? Пожалуйста, скажи, что нет». В голове пронеслась сумбурная, горькая мысль. «Даже не знаю, как тебе ответить. У меня проблемы с кровожадным маньяком, который несколько дней назад на моих глазах убил парня. Сейчас он грозится разрушить мой мир. Плюс полицейские требуют сдать его, иначе меня посадят. Так что да, я немного занят вопросами выживания». Но вслух я сказал совсем другое. Спокойно, даже с легкой улыбкой в голосе. «Нет, Ирина, вообще никаких дел. Полностью свободен. А что такое? Мы сегодня можем встретиться? Снова сходить в нашу кофейню?» «Отлично». В ее голосе была слышна неподдельная радость. «Папа хочет пригласить тебя сегодня к нам на ужин. Будут только родители и мы. Он хотел бы познакомиться с тобой поближе. Сможешь приехать к 6? Ты не против?» Мозг заработал на повышенных оборотах. Ужин с министром внутренних дел. С отцом девушки, в которую я влюблен. С человеком, 100% уже запустившим руки в мое личное дело. Это ловушка? Изощренный способ вытащить меня на чистую воду в неформальной обстановке? Или искреннее желание отца узнать человека, который находился рядом с его дочерью? Это какая-то игра или мне просто кажется? Я пытался выключить паранойю, так как рациональная часть понимала, если бы он нашел что-то серьезное, меня бы не приглашали на ужин, а везли бы в машине с мешком на голове в кабинет к министру. Да и к тому же майор Петров сказал, что ничего компрометирующего в моем личном деле нет. Так что, думаю, мне нечего бояться, но все равно нужно быть начеку. Короче, точно надо идти, нельзя упускать подвернувшийся шанс. Завести такого товарища, как министр внутренних дел Российской империи, было бы полезно для решения вопроса в будущем. Но это не самая важная цель. Так, чисто приятное дополнение. «Да, конечно же, смогу приехать, что за вопрос?» — ответил я. «Есть какая-то форма одежды? Может быть, надо приехать в костюме Микки Мауса?» Она искренне рассмеялась. Меня это позабавило. «Нет, нет, ничего особенного. Все мы будем в повседневном, так что не заморачивайся». «Хорошо, в общем, я обязательно приеду», — сказал я, Ну все, до встречи. Я тебе адрес пришлю. Я опустил мегафон и огляделся. Находился в каком-то безликом спальном районе, куда высадил меня Петров и его команда. Ветер гулял между панельными домами, гоняя по земле обертки от каких-то конфет и пыль. Нужно было думать и, по возможности, приходить в себя. Я заметил на углу вывеску «Кофе и книги». Небольшую, уютную на вид кофейню. Решил зайти и выпить чашечку, может, две. Внутри пахло молотыми зернами, свежей выпечкой и слегка корицей. На стенах стеллажи с подержанными книгами. За стойкой стоял парень-бариста лет 18 в фартуке с кофейными пятнами. Но он смотрел не на меня, а на старый телевизор, привинченный к стене под потолком. Звук был включен на полную. Громко, настолько, что заглушал даже фоновую музыку. Меня также привлек выпуск новостей. Продолжается поиск исчезнувшего сына баронского рода Третьяковых Николя Владимировича. Я замер на пороге. Ага. Значит, его ищут. Может ли это как-то привести полицию ко мне? Борис-то даже не повернул голову, увлеченный новостями. Несколько дней назад, во время благотворительного вечера в резиденции министра внутренних дел, он вызвал такси и уехал в неизвестном направлении. Водителя нашли. Он рассказал, что привез молодого барона в район железнодорожного вокзала. Дальнейшие следы теряются. Полиция просит отозваться всех, кто что-либо видел или знает местонахождение Николя. На экране мелькнула фотография Николя. Надменный вид, аристократически сощуренные глаза, та самая, что могла располагаться на пропуске или в светской хронике. Видимо, у меня появилась еще одна проблема. Вот были бы эти копы чуточку поумнее, с горькой усмешкой подумал я, подходя к стойке. Уже давно просмотрели бы камеры, выходящие на балкон. Там же по-любому отчетливо видно, как мы с Ириной разговариваем, как позже по мегафону разгорается конфликт. Потом камеры на выходе. Сначала уезжаю я, через пару минут Николя, явно следуя за мной. Потом камеры вокзала. Если на каких-то из них зафиксирован я, даже в стороне от той роковой платформы, то все дело можно считать раскрытым. Алексей Милованов — последний, кто видел Третьякова живым в тот вечер. Мотив? Конфликт из-за женщины, что же еще? Идеальное преступление, дело закрыто. Хотя, мало ли с кем он там разговаривал, этот Николя. Наверное, я просто нагоняю жути, или во мне играет чувство вины. Хотя не я был его убийцей. Уважаемый, начал я, но бариста, уставившийся в телевизор, никак не реагировал. «Уважаемый!» — повторил я громче. «Ничего. Вот же поколение. Не может отвлечься от любого контента. Эй, дружок! Я вообще-то к тебе обращаюсь!» Рявкнул я уже без всяких церемоний. Я редко кричал, но сейчас он меня откровенно взбесил. Парень вздрогнул и обернулся, смущенно хлопая своими большими глазами. «Ой, извините, пожалуйста, засмотрелся. Новости-то какие жуткие», — ответил он. «Ничего. Сделай двойной эспрессо, пожалуйста», — попросил я. «Да, конечно, минуточку». Пока он возился с кофемашиной, я сел на высокий стул у стойки, положил перед собой мегафон, но даже не смотрел на него. В ушах еще стоял голос диктора. «Николя Третьяков. Пропавший барон». Потом я вспомнил ту страшную картину. Дымящиеся кости в бочке. Север с арбалетом, который стоял и улыбался. Вот же сука. Мой кофе уже был готов. Я выпил его залпом, почти не чувствуя вкуса, ощущая лишь горький, обжигающий поток, который должен был прочистить мозги. Заплатил по счету и вышел на улицу. Раздался новый звонок. Номер был незнакомый, но код я узнал мгновенно, международный. Тони Волков. Я принял вызов. «Приветствую тебя, Алексей». Раздался в трубке его ровный, спокойный голос. В нем не было ни тревоги, ни спешки. Удивительно для человека, который находится в бегах. «И вам доброго дня, князь. Как ваши дела?» Вежливо спросил я. «Все лучше с каждым днем, Алексей, спасибо». Он слегка усмехнулся. «Сегодня получил ваш товар. Отменный. В целом я в этом и не сомневался. Хотел позвонить и лично поблагодарить. Мой пилот отзывается о вас как о большом профессионале, а значит, я не ошибся в вас». «Спасибо. Хотел бы также отметить, что ваш человек сам является таковым. Иначе бы сделка сорвалась, так и не состоявшись», — сказал я. «Ох, это я знаю, Алексей. Иначе бы не послал его на сделку». Пауза. «Я свяжусь с вами позднее. Поработаем еще, вы же не против? Кстати, вы завели счет? Помните, я вас просил?» «Нет, Тони, конечно же, не против. Что касается счета, сейчас буду заниматься этим вопросом». «Хорошо, только не тяните время, вопрос важный. Я с вами скоро свяжусь. До связи». Попрощался князь. «До связи». Присоединился я. Он положил трубку. Я остался наедине с новой задачей. Офшорный счет. Надежный банкир. Такие были вводные у этой миссии. В Санкт-Петербурге, в моем кругу, был только один человек, который мог знать о подобных тонкостях. Бывший начальник Ленки Эдуард Черномырдин. Старый финансист с темным прошлым и связями в криминальном мире. Но он вел дела с севером. Доверить ему свои финансовые потоки сейчас все равно, что отдать северу второй ключ от своей жизни. Нет, увы, пока нельзя. Нужно искать другой вариант или временно отложить этот вопрос. Пока я вызывал такси, чтобы доехать домой и забрать деньги, в голове проскользнула другая, более насущная мысль. «Машина! Мне нужна была своя машина. Хватит уже передвигаться по городу на такси. Нужен железный конь. Деньги у меня были, как и возможность. Еще одна особенность системы этого мира. В обычных школах для юношей и девушек существовала программа. В 16 лет можно было сдать на права, совершенно бесплатно получить пластиковую карточку, позволяющую управлять транспортным средством. Но вот действовала она только с 18 лет. А некоторое время назад у меня как раз был день рождения. Все условия соблюдены. Права лежали дома, в верхнем ящике комода, ни разу не использованные. Такси приехало достаточно быстро. Я доехал до дома, поднялся в квартиру. Внутри было тихо и пусто. Лена, видимо, еще не вернулась со своих дел. Блин, нам вообще нужна эта квартира? Ни меня, ни ее никогда тут нет. Мне кажется, даже соседи не знают, что в этой квартире кто-то поселился. Я прошел в спальню, снял картину, открыл сейф, достал пачку денег, нашел в комоде права, простую пластиковую карточку с нелепой юношеской фотографией, сунул и то, и другое во внутренний карман пиджака и вышел. В следующий раз на такси я доехал до крупного автосалона в престижном районе, недалеко от набережной. Автосалон «Имперский автодром» представлял собой огромное стеклянное здание, больше похожее на какой-то дворец, нежели на место продажи новых машин. Внутри царила стерильная, дорогая тишина, нарушаемая лишь тихой классической музыкой и шепотом консультантов. От салонов автомобилей пахло новой кожей. На полированном до зеркального блеска полу стояли машины. Мощные, агрессивные, роскошные. Иномарок из моего прошлого мира тут не было. Только местные марки «Витязь» и «Богатырь», выглядевшие идеально. И знаете, в чем было главное преимущество этого мира перед прошлым? Тут, наконец-то, научились делать крутые русские машины, так еще и по доступным ценам. Просто фантастика. Ко мне практически сразу направился молодой парень, лет 25, стильный, даже чрезмерно, как по мне. Идеально уложенные волосы с филировкой, безупречный костюм, на запястье массивные часы, которые, как я подозревал, стоили больше, чем машины на дальнем ряду, хотя, может, это была реплика, чтобы создать нужный образ. Он подошел с широкой тренированной улыбкой. «Добрый день, уважаемый господин. Вам чем-то помочь?» — спросил он. «Я посмотрю сам». Сухо ответил я и, не дожидаясь его реакции, пошел вдоль ряда машин. Мне нужно было что-то стильное, но не вычурное. Мощное, но не кричащее. То, на что не будут обращать внимание в потоке, но что даст чувство уверенности и контроля. Я прошел мимо ярко-красных спорткаров, мимо огромных черных внедорожников с тонировкой в ноль, мимо представительских лимузинов, и тут мой взгляд упал на него. Он стоял в стороне, на небольшом подиуме, освещенный отдельной мягкой подсветкой. «Витязь-3000». Черный, абсолютно черный, матовый, поглощающий свет. Линии кузова были вычурными, но без лишней агрессии. Длинный капот, покатая крыша, плавно переходящая в багажник, решетка радиатора, широкая, но не кричащая, с матовым хромированием, фары узкие, хищные, с LED-лампами, диски крупные, тоже матово-черные, с красными колодками тормозов, выглядывающими из-за спиц. Это была не просто машина. Это была сила. Сила, скрытая под сдержанной внешностью. Посмотрел на характеристики. Они все были идеальны. Это лучшее решение. Я подошел ближе к автомобилю. Консультант, почуяв возможную сделку, снова возник рядом со мной, будь он неладен. «Отличный выбор, господин. Витязь-3000 — это наш флагман. Объем двигателя 4,4 литра, турбонаддув, 420 лошадиных сил, полный привод, адаптивная подвеска, кожаный салон ручной работы, мультимедиа-система с проекционным дисплеем, возможность подключать мегафон». Он готов был и дальше рассказывать то, что я до этого прочитал на табличке, но я перебил его, не отрывая взгляда от машины. «Оформи мне ее». «О, отлично. Цветовая гамма обширна. Есть графитовый металлик, вишневый, изумрудный, белый, жемчуг. В каком цвете хотите заказать?» — затараторил менеджер. «Нет», — я повернулся к нему. «Ты не понял меня, дружище. Я беру ее, именно эту. Сколько стоит?» Продавец замер. Его улыбка на мгновение сползла. «Базовая комплектация данной модели начинается от 1 000 000 имперских рублей. Но это в топовой комплектации с матовой пленкой и дополнительным пакетом безопасности». Начал он рассказывать мне то, что я и так знал. Как же скучно. «Даю 1 000 000 наличкой прямо сейчас и уезжаю на ней», — сказал я, достал из внутреннего кармана деньги. Это были не аккуратные пачки из банка, а просто толстая стопка купюр, перетянутая резинкой. Я швырнул ее на крышу соседнего автомобиля. Звук был сочным, громким в тишине салона. «Вот, держи, оформляй документы, только быстро, у меня не так много времени». Лицо консультанта стало картиной. Шок, замешательство, а затем чистая неподдельная жадность и желание угодить. Он схватил деньги так, будто боялся, что они исчезнут. «В целом, я могу сделать вам скидку на автомобиль, купленный за наличный расчет с витрины. Сейчас, сию минуту. Присаживайтесь, пожалуйста, в клиентскую зону. Кофе, вода, шампанское?» — спросил консультант. «Просто оформляй. Я поеду уже». Отрезал я и отвернулся, снова разглядывая своего будущего железного коня. Процесс занял около часа. Подписывал бумаги, отдал права для копирования. Консультант бегал вокруг как ошпаренный. Его прежняя напыщенность сменилась на лакейство. Наконец мне вручили ключи, два брелока с логотипом «Витязь», матово-черные, тяжелые. Мне они понравились. Машина заправлена, все системы проверены. Позвольте мне выехать на ней на улицу. Почтительно спросил продавец. Я кивнул. Он провел меня через боковой выход на закрытую территорию, куда через некоторое время выехал. На улице автомобиль выглядел еще внушительнее. Матовая краска скрывала блики, делая его похожим на тень, на призрак среди улиц этого города. Я сел в кресло водителя. Какой же классный запах нового автомобиля, в котором еще никто не ездил. Панель приборов полностью цифровая, перед глазами проекционный дисплей на лобовое стекло. Я вставил ключ, нажал кнопку запуска. Двигатель завелся с низким, едва слышным в салоне рокотом. Это был не рев, а рычание хищника. Я переключил селектор АКПП в режим «Драйв», плавно отпустил тормоз. Машина тронулась с места абсолютно бесшумно. Я выехал за ворота салона, сразу же попав на оживленную улицу. Нажал на газ. Мой «Витязь» рванул вперед с такой уверенной, сокрушительной силой, что меня слегка вдавило в кресло. Машина слушалась малейшего движения рук. Я мчался по питерским улицам и впервые за последние несколько дней почувствовал нечто, отдаленно напоминающее кайфовый адреналин, который получаешь от экстрима. Я посмотрел на часы на проекционном дисплее. 6:30. Пора было отправляться на ужин к Ирине и ее семье. Пока я ехал на новой машине, в голове появились мысли по решению всех ситуаций, которые сложились в последнее время в моей новой жизни.